Событие 56. «Делайте ваши ставки, панове! В прошлый раз выпало черное! Подумайте! Все, ставок больше нет! Яцек, крути!» Молодой паренек крутанул рулетку и, чуть погодя, бросил туда шарик. Шарик, ярко-красный и блестящий, весело побежал по ободу против часовой стрелки. Само же колесо, завораживая красно-черной полосой с невидимыми на такой скорости цифрами, крутилось в противоположную сторону. Вот скорость шарика замедлилась, и он скатился в одну из ячеек. Вздох пробежал по столпившимся вокруг стола шляхтичам. Но ярко-красный шалун не удержался в этой ячейке и, перепрыгнув через еще парочку, угнездился в красной ячейке с номером 5. И опять вздох прошелестел над столом. Шарик попытался вырваться из лап красной пятерки, и ему это почти удалось, но центробежная сила все же справилась с непоседой. «Пять красная, пановая!» – заорал радостно Милош и победно оглядел стол и стоящих вокруг него игроков, словно это было его любимое число, и он призывал окружающих порадоваться вместе с ним. Что ж, пару человек его поддержало, те, кто поставил на красное. Яцек сдвинул в их сторону лопаткой небольшие кучки черных фишек с белыми цифрами, и потом, под огорченные шепотки и проклятия, загреб оставшиеся фишки себе в ящик. «Пановая чарка русской водки за счет заведения тем, кто поставит не меньше 5 золотых в следующей игре!» Зал оживленно загудел и бросился к столу. Ну вот, другое дело, а то маловато стало игроков, так и 100 золотых не заработаешь за вечер. Десяток Милоша Барцыковского уже больше 2 недель окучивал Краков. Почему окучивал? Вечно непонятными словами князь Петр Дмитриевич называет вполне понятные действия. Нет, азартные игры существовали уже много и много лет. Даже римские легионеры, после того, как Сын Божий умер, на кресте разыграли его ризу и хитон в кости. Но одно дело кости, или даже входившие в моду у магнатов, карты, и совсем другое дело рулетка. Здесь все зримо, и целую минуту можно наблюдать за шариком и молить Бога, чтобы он закатился в облюбованную тобой ячейку. В Краков из Вершилова их выехало целых 30. Его поляки и, кроме того, 10 рейтар Густава Кромма, ну и 10 русских парнишек лет 15-17. Были они сыновьями стрельцов и мастеровых в Вершилово и тренировались зимой наравне с остальными воинами после уроков в школе. Летом-то все на полях, в том числе часто и сами стрельцы и рейтары. Милош искренне удивлялся этому. Что за радость бесплатно горбатиться на взорвавшегося мужика, который засадил поле, которое не в силах сам осенью убрать? Их десяток тогда только обживался в Вершилово, и никто поляков помогать крестьянам не позвал. Но уже на второй день они почувствовали себя обделенными. На утренней тренировке все только и говорили о небывалом урожае и хвалились своими успехами или вспоминали забавные случаи, а его десяток как бы оставался в стороне. Вот на третий день Милош, где уговорами, а где и пинками, вывел своих на битву за урожай. Слов нет, урожаи Вершилова поражали. И оказалось, что совместный труд и правда не так и тяжел, и уж точно не замарает шляхетской чести. Тем более, что некоторые девчины при уборке подоткнули подол, а как они хохотали над непонятными еще тогда полякам шутками, заливаясь серебряными колокольчиками. Жаль, второе лето все прошло в походе. Ох и наваляли они шведам. Это была не война, а просто издевательство над этими, на самом деле, ничего не умеющими зазнайками. Лучшая армия Европы. Псы шелудивые, которых можно метлой разогнать. Русские парнишки были возчиками. Правильно, столько всего они везли с собой из Вершилова, что целых 10 вазов понадобилось. Или, если быть точным, то 9 вазов и полевая кухня. Как вообще можно воевать или даже вот так ехать 100 верст без полевой кухни? Да одна эта коптилка делала Вершиловский полк непобедимым. Сколько сил и времени нужно на привале, чтобы еду себе приготовить? Чаще всего приходится довольствоваться сухарями и воняющей бараньим салом из бурдюка водой. Какой после этого из тебя боец? А тут горячая каша с мясом и травяной взвар, который и простуду прогонит, и сил добавит. Так можно воевать. Русские везли 2 рулеточных стола, фишки и целых 10 000 рублей. В основном, конечно, мелочь, но были и серебряные рубли, и даже золотые червонцы. Деньги нужны были, чтобы Милош купил в центре хороший дом и переделал его под игровой клуб. Опять странное словечко. Ну и оплачивать небольшие выигрыши. Князь Пожарский сказал, что нужно русские деньги нести в массы. На первом этаже должен быть расположен хороший кабак, а вот на второй этаж допускалась только шляхта, и только для того, чтобы выиграть кучу денег в новую игру рулетку. Кроме того, на вазах везли 30 вершиловских батарейных мушкетов и 60 пистолей. Петр Дмитриевич не пожалел средств на оснащение экспедиции в Краков. Береженого Бог бережет. А перед отправкой князь лично выдал каждому из десятка отличную саблю из столецкой стали. Сабли специально были без всяких украшений, но какой металл и какая балансировка! Это было оружие, а не показуха. Князь Пожарский, как и Милош, не сомневался, что среди проигравшихся шляхтичей появятся желающие оплатить долг кровью. Ну пусть попробуют. За 2 года среди вершиловцев под руководством воеводы Яна Заброжского и самого Петра Дмитриевича худо-бедно владеть оружием они научились. Теперь и они не те, да и оружие не то. Много надо похолков, чтобы с его десятком расправиться. Ну да лучше до этого не доводить. Они приехали ограбить шляхту, а не искромсать ее. Разгрузив вазы, парнишки тронулись в обратную дорогу в сопровождении рейтар Густава Кромма. А Милош без труда нашел подходящий дом в центре Кракова и, наскоро переоборудовав его, приступил к окучиванию земляков. Пока особых трудностей не было. Было несколько в пух и прах проигравшихся шляхтичей средней руки, которые в азарте игры ставили свои имения, а потом пытались избежать расплаты. Но придуманная князем Пожарским методика вразумления приводила всегда к тому, что должники радостно ставили свои подписи под договором о передаче Милошу имения проигранного. Вразумление было безболезненное, но результат впечатлял. Товарища запирали в подвале и втыкали ему в рукава длинную палку. Кисти рук намертво привязывали к этому шесту и после этого заставляли должника выпить пару стаканов конопляного масла. И так целую седмицу. Есть тоже давали, а вот руки не развязывали. Через неделю, выудив товарища из лужи поноса и мочи, спрашивали, не одумался ли он. Все трое одумались. Плохого в их методе зарабатывания денег было то, что многие расплачивались перстнями и серебряной посудой, оружием, лошадьми, даже шубами. Трое вот имения преподнесли. Нужно было все это превращать в деньги. Пришлось подмять под себя пару евреев, ростовщиков. Один даже после того, как решил обмануть глупых шляхтичей, испытал на себе действие конопляного вразумления. И на этого подействовало. Универсальное средство для любой нации подходит. Были, конечно, и дуэли в начале. Пытались их особо борзые обвинить в мошенничестве. Только, как говорит Петр Дмитриевич, там, где ты учился владеть саблей, я преподавал сабельный бой. Сейчас ни одна шавка в Кракове на дуэль не вызовет кого-либо из его десятка. Страшно. Шляхтичи, может, и горячие люди, но ведь не совсем дураки. Если результат известен, то зачем жизни лишаться? После того, как прибыль сильно упадет, Петр Дмитриевич советовал продать в Кракове казино и переехать во Львов или Киев, Вильно, только не в Варшаву. Ну, до этого еще далеко. Сегодня вон опять чуть не сотни игроков. Кто-то и выиграет, а еще ведь и приз приманивает. Тот, кто выиграет 3 раза подряд, получает небольшое зеркало. Это ж куча денег. Поокучиваем пока Краков.